На первом танце ярмарки Энди выбрал Джейн. Рут помолчала, вспоминая. «Все никак не могу понять», — сказала она. «Джейн была очень милая, и все такое, мы все ее любили. Но, если откровенно, она была уродлива, как смертный грех. Похоже, была на козу». Рут громко рассмеялась придуманному ею образу. Так оно и было. Лицо молоденькой Джейн было вытянуто вперед, будто хотело дотянуться до чего-то. Нос удлинялся, подбородок утончался. А еще она была близорукая. Хотя ее родители не желали признавать, что произвели на свет не идеальное дитя, и поэтому игнорировали ее близорукость. Это только подчеркивало ее пристальный взгляд. Голова Джейн вытягивалась за пределы шеи в тщетной попытке сфокусировать мир перед глазами. На ее лице вечно было такое выражение, будто она спрашивала, «Это съедобно?» К тому же молодая Джейн была пухленькая, и такой оставалась всю жизнь. По какой-то необъяснимой причине Андраш Зелинский выбрал ее. Они танцевали целый вечер. Ну и зрелище это было. Голос Рут стал жестким. Гамаш попытался представить, как молодая Джейн, низенькая, чопорная, толстенькая, танцует с громадным мужчиной, с этой горой мускулов. Они влюбились друг в друга, но об этом дознались ее родители и запретили ей встречаться с ним. Это вызвало немалый шум. Джейн была дочерью главного бухгалтера лесопилки Хадли. Чтобы она вышла замуж за лесоруба, да не бывать этому. «И что случилось?» — не сдержался Гамаш. Рут посмотрела на него, словно удивляясь, что он все еще здесь. «Так ведь Энди умер». Гамаш посмотрел на нее с удивлением. «Нет, тут не было никакой уголовной подоплеки, инспектор Клузо», — сказала Рут. Примечание. Старший инспектор Жак Клузо, кинематографический комедийный персонаж, герой серии «Розовая пантера». Конец примечания. Несчастный случай в лесу, на него упало дерево. Куча свидетелей. Такое постоянно случалось. Хотя в то время сложилось романтическое представление, что он стал преднамеренно беспечным, потому что его сердце было разбито. Ерунда. Я его тоже знала. Она ему нравилась, возможно, он даже любил ее, но сумасшедшим он не был. Нас всех, случается, бросают, но мы же не кончаем с собой. Нет, это был просто несчастный случай. И что сделала Джейн? Уехала учиться. Вернулась 2 года спустя с дипломом учителя и стала преподавать в здешней школе. Школьный дом номер 6. Гамаш увидел тень подле своей руки и поднял глаза. Рядом с ним стоял человек лет 35, светловолосый, аккуратный, хорошо одетый, на небрежный манер, точно из каталога Lands' End. Примечание. Название американской торговой сети, специализирующейся на повседневной одежде. Конец примечания. Несмотря на усталость, он всем своим видом давал понять, что готов помочь. «Извините, что задержался, я Оливье Брюле. Арман Гамаш, старший инспектор отдела по расследованию убийств квебекской полиции». Незаметно для Гамаша Рут округлила глаза. Она недооценила этого человека, назвала его инспектором Клузо, и это было единственное оскорбление, которое она помнила. Когда Гамаш договорился о ланче, Оливье спросил у Рут, как дела, и слегка прикоснулся к ее плечу. Она поморщилась, словно ее обожгло. «Неплохо, как Габри?» «Неважно. Ты же знаешь Габри, он такой ранимый». «Да что говорить?» Оливье иногда думал, что Габри родился вывернутым наизнанку. До ухода Рут Гамаш выслушал ее краткий рассказ о жизни Джейн, записал имя ее ближайшей родственницы. Племянница по имени Йоланда Фонтейн, агент по торговле недвижимостью, работает в окрестностях Сен-Реми. Он посмотрел на часы, 12:30, до Сен-Реми было минут 15 езды. «Наверное, можно успеть», — решил он. Полез в карман за бумажником, но тут увидел уходящего Оливье и подумал, что сумеет одним выстрелом убить 2 зайцев. Снимая плащ и шляпу с вешалки, он увидел на одном из крючков маленькую белую бирку. Она здесь явно была не на месте. Гамаш повернулся, натягивая плащ, и посмотрел на столы, стулья, зеркала и все другие антикварные вещи в бистро. На всем были бирки. Это был магазин, тут все продавалось. Ты мог съесть круассан и купить тарелку. Гамаш почувствовал, как на него накатила приятная волна, когда он разгадал эту загадку. Несколько минут спустя он сидел в машине Оливье и направлялся в Реми. Убедить Оливье подвести его было нетрудно, Оливье сам рвался помочь. «Дождь собирается», — сказал Оливье, ведя машину по грунтовой дороге. «А завтра ожидается похолодание», — добавил Гамаш. Оба молча закивали. Через 2-3 километра Гамаш спросил, «Какой она была, мисс Нил?» «Я просто не могу поверить, что кто-то ее убил. Она была замечательная, мягкая, добрая». Оливье бессознательно поставил знак равенства между образом жизни человека и его смертью. Гамаш это всегда подмечал. Люди, почти все, без исключения, предполагали, что если ты добрый человек, то не должен умереть насильственной смертью, а убивают только тех, кто это заслужил. Почти в любом человеке жило тайное убеждение, что жертва убийства сама на это каким-то образом напросилась. А поэтому весть о том, что кто-то добрый и хороший стал жертвой убийства, воспринималась как шок. Возникало ощущение, что произошла какая-то ошибка. Я никогда не встречал человека безупречно доброго и хорошего. Неужели у нее не было никаких недостатков? Может быть, она кого-то погладила против шерсти? Последовала долгая пауза, и Гамаш даже подумал было, что Оливье забыл его вопрос, но Арман Гамаш ждал. Он был человеком терпеливым. «Мы с Габри живем здесь только 12 лет, а до этого я ее не знал. Но должен честно сказать, никогда ничего плохого о Джейн я не слышал». Они приехали в Сен-Реми. Гамаш немного знал этот городок, катался здесь на лыжах с горы, когда дети были маленькие. «Прежде чем вы пойдете, хотите, я расскажу вам о ее племяннице Йоланде?» Гамаш обратил внимание на энтузиазм в голосе Оливье. Ему явно было что рассказать, но с этим не стоило спешить, не теперь. Лучше по пути назад. Отлично. Оливье припарковал машину и показал на офис фирмы по продаже недвижимости в здании небольшого торгового центра. Если Уильямсбург был стыдливо притягателен своей стариной, то Сен-Реми был всего лишь обычным старым городком, построенный без всякой планировки, без всякого замысла. Этот рабочий городок казался более реальным, чем гораздо более красивый Уильямсбург, главный город в округе. Они договорились встретиться в машине в 1:45. Гамаш отметил, что хотя у Оливье на заднем сиденье лежали какие-то вещи, машину он не закрыл. Просто ушел, оставив двери незапертыми. У дверей старшего инспектора Гамаша встретила светловолосая женщина с широкой улыбкой на лице. «Мсье Гамаш, меня зовут Йоланда Фонтейн». Она протянула руку, и не успел Гамаш протянуть свою, как она уже пожала ее. Он почувствовал, что ее опытные глаза оглядывают его, оценивают. Перед отъездом из Трех Сосен он позвонил ей, чтобы убедиться, что она в офисе, и теперь он или его плащ произвели надлежащее впечатление. «Прошу вас, присаживайтесь. Вас какая недвижимость интересует?» Йоланда Фонтейн показала ему на чашеобразное кресло с оранжевой обивкой. Гамаш вытащил свое удостоверение, положил его на стол, и улыбка сошла с ее лица. «Что еще натворил этот чертов ребенок? Табарнакль!» Примечание. Здесь канадско-французское ругательство. Конец примечания. Ее безупречный французский исчез, она заговорила на уличном французском, гнусавом и резком, слова в котором были будто обсыпаны песком. «Ничего, мадам. Джейн Нил из Трех Сосен, ваша тетушка?» «Да, а что?» «К сожалению, я привез вам плохие новости. Ваша тетушка сегодня утром была найдена мертвой». «Не может быть», — ответила она, вкладывая в эти слова столько же эмоций, сколько проявляет человек, обнаружив пятно на футболке. «Сердце?» «Нет, она умерла насильственной смертью». Йоланда Фонтейн уставилась на него, пытаясь постичь услышанное. Она явно понимала значение отдельных слов, но все вместе они были лишены смысла. «Насильственный? Что это значит?» Гамаш посмотрел на женщину, сидящую перед ним. Маникюр, светлые волосы взбиты и уложены, косметика на лице, словно она в полдень собралась на бал. По виду ей было лет 30 с небольшим, но косметика странным образом старила ее. Возникало впечатление, что ей под 50. Она не производила впечатления человека, живущего естественной жизнью. Ее тело нашли в лесу, она была мертва. «Убийство?» — прошептала Йоланда. «Мы точно не знаем. Возможно, несчастный случай. Насколько я понимаю, вы ее ближайшая родственница, верно? Да, моя мать была ее младшей сестрой. Она умерла от рака груди 4 года назад. Они были очень близки. Вот так. Йоланда попыталась перекрестить пальцы, но длинные ногти цеплялись друг за друга, словно в марионеточной версии «Борьбы всех звезд». Примечание. «Борьба всех звезд» — рекламная кампания, проводимая с целью пропаганды спортивной борьбы. Конец примечания. Она сдалась и внимательно посмотрела на Гамаша. «Когда я смогу попасть в дом?» «Простите?» «В Трех соснах. Тетушка Джейн всегда говорила, что завещала дом мне». За свою жизнь Гамаш повидал немало горя, и люди реагировали на него по-разному. Его собственная мать, проснувшись рядом с умершим ночью 50-летним мужем, в первую очередь позвонила парикмахеру, чтобы отменить назначенную встречу. Гамаш не судил людей по тому, как они реагируют на скорбную новость, и все же этот вопрос показался ему странным. «Не знаю, мы там пока еще не были». Йоланда заволновалась. «Знаете, у меня есть ключ. Могу я поехать и навести там порядок, прежде чем вы войдете?» Он задумался на секунду. «Наверное, такова и должна быть нормальная реакция агента по продаже недвижимости». «Нет». Выражение лица Йоланды стало жестким. Она покраснела, как ее ногти. Эта женщина не привыкла слышать «нет». Еще она не умела владеть собой. «Я звоню моему адвокату. Этот дом принадлежит мне, и я не даю вам разрешения входить в него. Вам ясно?» «Если уж речь зашла об адвокатах, вы случайно не знаете, услугами какого адвоката пользовалась ваша тетушка?» «Стикли, Норман Стикли». Голос ее звучал ломко. «Мы тоже время от времени пользуемся его услугами, когда нужно переводить деньги за недвижимость в районе Уильямсбурга. Вы не дадите мне его координаты?» Пока она своей когтистой рукой записывала для него адрес адвоката, Гамаш огляделся и заметил, что некоторые пункты в списках, висевших на доске «продается», извещали о продаже наследственных владений прекрасных, обширных семейных домов. Большинство предложений по продаже были довольно скромными. Йоланда продавала немало кондоминиумов и трейлеров, ну что ж, кто-то должен был продавать и их, и, вероятно, для этого требовался куда более искушенный продавец, чем для продажи дома, построенного 100 лет назад. Но чтобы сводить концы с концами, нужно продавать много трейлеров. «Прошу». Она пододвинула к нему бумажку. «Мой адвокат позвонит вам». Оливье уже ждал Гамаша в машине. «Я опоздал?» — спросил Гамаш, посмотрев на часы. Они показывали 10:50. «Да нет, даже немного раньше пришли. А мне нужно было прикупить лука к обеду». В машине стоял отчетливый и довольно приятный запах. «И, откровенно говоря, я не думал, что разговор с Йоландой займет у вас много времени». Оливье улыбнулся, трогаясь с места. «И как оно прошло?» «Не совсем так, как я предполагал», — признал Гамаш. Оливье отрывисто хохотнул. «Это наша Йоланда, та еще штучка. Она там не рыдала истерически?» «Вообще-то нет. Сюрприз. А я думал, что на публике, да к тому же в присутствии полиции, она вовсю разыграет свою роль единственной наследницы. Она всегда предпочитает внешний эффект реальному положению дел. Я даже не знаю, понимает ли она вообще, что такое реальность, настолько она занята созданием собственного образа». «Какого образа?» «Успешного. Ей необходимо выглядеть счастливой и успешной женой и матерью». «Ну а разве не так же хотим выглядеть мы все?» Тут Оливье смерил его лукавым и открыто гейским взглядом. Гамаш встретился с ним глазами и только теперь понял, что сказал. Он поднял брови, укоризненно глядя на Оливье, и тот снова рассмеялся. «Я хотел сказать», — улыбнулся Гамаш, — «что у нас у всех имеется некий образ на публику». Оливье кивнул. «Так оно и есть, в особенности в гей-сообществе, где ты должен быть веселым, умным, циничным и, самое главное, привлекательным. Если ты все время хмуришься, это раздражает. Это была одна из причин, по которым он уехал за город. Он чувствовал, что в Трех соснах может попытаться быть самим собой. Вот только он никак не думал, что ему потребуется немало времени, чтобы понять, кто же он такой на самом деле». «Вы правы, но в случае с Йоландой, как мне кажется, это гораздо глубже. Она как голливудская штучка, фальшивый фасад и полная пустота и уродство внутри, легковесность». «А ее отношения с мисс Нил?» «Они явно были довольно близки в детстве Йоланды, но потом случилась какая-то размолвка. Понятия не имею, что это было. Йоланда всех отфутболивает, но, вероятно, это было что-то серьезное. Джейн даже отказывалась видеть Йоланду. Правда? Почему? Понятия не имею. Возможно, Клара знает. Тиммер Хадли наверняка могла бы вам сказать, но она умерла. Опять это совпадение. Смерть Тиммер в такой близости от смерти самой Джейн. И тем не менее, Йоланда Фонтейн, похоже, думает, что мисс Нил все свое состояние завещала ей. Может и так. Для некоторых родственные узы важнее всего. Мне показалось, что ей очень важно попасть в дом покойной до того, как туда войдем мы. Вы что-нибудь можете сказать по этому поводу? Оливье задумался. Не знаю. Сомневаюсь, что кто-то может ответить на этот вопрос, потому что никто не бывал в доме Джейн. Как-как? Гамашу показалось, что он ослышался. Забавно, я к этому так привык, что даже забыл вам сказать. Да, это единственный бзик, какой был у Джейн. Она пропускала нас в прихожую и кухню. Но дальше кухни никто и никогда в дом не проходил. Ну, Клара, наверное, даже Клара. И Тиммер там не бывал. Никто. Гамаш сделал себе заметку на память заняться этим в первую очередь после ланча. Когда они приехали, у него еще оставалось несколько минут, и Гамаш устроился на скамеечке в центре луга, откуда наблюдал, как деревня Три Сосны живет и как она встречает смерть. Бен присоединился к нему на несколько минут, а потом потащил Дейзи домой. Перед тем, как отправиться в бистро, Гамаш еще раз перебрал в памяти все, что удалось установить к настоящему времени, поразмышлял о том, кому могло понадобиться убивать доброту. Бувуар уже установил в отдельной комнате Оливье большую стойку, прикрепил к ней лист бумаги, рядом положил цветные фломастеры. Гамаш сел рядом с ним, посмотрел через стеклянные двери наружу. Он видел столики со сложенными зонтами над ними, а чуть дальше реку Белла-Беллу. Он подумал, что она оправдывает свое название. Примечание: «Белла» в переводе с итальянского означает «красавица». Конец примечания. Комната заполнилась проголодавшимися и замерзшими полицейскими. Гамаш отметил, что агент Николь села в одиночестве, и удивился, почему она так сделала. Первым докладывал Бувуар, время от времени вгрызаясь в сэндвич с тонко нарезанными ломтиками ветчины, поджаренными, видимо, в кленовой подливке с медово-горчичной приправой, и в свежий круассан с состаренными кусочками чеддера. «Мы обшарили место преступления и нашли...» Бувар сверился со своими записями, размазав капельку горчицы по странице. «Три старые пивные бутылки». Гамаш поднял брови, и все. «И еще 15 миллионов листьев». «Вот рано», — Бувар нарисовал кружочек красным фломастером. Полицейские наблюдали за ним без интереса. Бувар опять поднял руку и начертил четыре линии, исходящие из кружочка, словно страны света на компасе. Несколько полицейских опустили сэндвич. Их что-то заинтересовало. Рисунок был похож на грубо выполненную карту трех сосен. Глядя на жутковатую картинку, Гамаш размышлял, а не было ли это все-таки преднамеренным убийством. «Можно ли нанести такую рану стрелой из лука?» — спросил Бувар. Никто, похоже, не знал ответа на этот вопрос. «Если рана была нанесена стрелой, — подумал Гамаш, — то где же эта стрела? Должна быть в теле». Перед его мысленным взором возникло изображение из Нотр-Дам-де-Бон-Секур, церкви, в которую они с Рейн-Мари время от времени заходили. Стены там были исписаны фресками, изображающими святых на разных стадиях мучения или экстаза. Перед его мысленным взором предстал один образ — святой Себастьян, скорчившийся от мучений, причиняемых множеством стрел, вонзившихся в его тело. Каждая торчала из его страдающего тела обвинительным перстом. Из тела Джейн Нил должна была торчать стрела. И эта стрела указывала бы на убийцу. Если бы ее убили стрелой, то не было бы выходной раны, а она была. Вот еще одна загадка. Оставим это и двигаемся дальше. Кто докладывает следующий? Ланч продолжался, полицейские ели и слушали в атмосфере, которая сподвигала к совместной работе. Гамаш верил в совместную работу своей команды, а не в конкуренцию. Он понимал, что с этим своим мнением пребывает в меньшинстве среди руководства квебекской полиции. Он верил, что хороший руководитель должен также уметь слушать своих подчиненных и учил своих людей относиться друг к другу с уважением, выслушивать предложения, поддерживать один другого. Не все понимали это. Полиция была полем конкуренции. Тот, кто добивался результатов, получал повышение, а если тебя кто-то опережал, то ты оставался на прежнем месте, а он продвигался наверх. Гамаш знал, что в полиции нередко награды получают незаслуженно, а потому награждал командных игроков. У него была почти стопроцентная раскрываемость, а он вот уже 12 лет как ни на шаг не продвинулся по службе. Но он был счастливым человеком. Гамаш ел жареную курицу с тостами. Блюдо ему понравилось, и он решил, что будет заезжать сюда. Кто-то из полицейских взял себе пиво, но Гамаш предпочел имбирный лимонад. Гора сэндвичей быстро исчезла.